и отодвинул для нее стул. Она благодарно улыбнулась ему. «Я прошу прощения за свое поведение во время завтрака», — сказала она. «Обещаю, что готова выслушать тебя, как и подобает взрослому воспитанному человеку. Надеюсь, мы все обсудим». Он усмехнулся про себя. Этим-то она и нравилась ему, что не была похожа на взрослых воспитанных людей. Но ее явно заранее подготовленная и приглаженная речь насторожила его. Не будет ли ошибкой ее поездка в Лондон? А что, если, вращаясь в обществе, она потеряет свою непосредственность и наивность? Данфорд вздохнул. Ну уж нет. Он постарается, чтобы этого не случилось. Ее блеск не потускнеет. Несомненно, ее самобытность засверкает новыми гранями. Он посмотрел на нее. Похоже, Генри нервничает и ждет чего-то. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.